Глава сороковая. Денис Логинов сидел в зале ресторана «Малахит» со своей новой знакомой Еленой. Привлекательная девушка, она обладала острым умом и неплохим чувством юмора. Они встречались уже пару недель, и пока Денис был доволен новой пассией. Возможно, в будущем этот роман мог бы перерасти во что-то серьезное. Но сегодня Елена вела себя как-то странно. Она сразу предупредила Дениса, что хотела бы серьезно с ним поговорить. Елена отпила глоток вина и взяла Дениса за руку. «Ты мне действительно нравишься», — сказала она. «Наверное, это и есть любовь с первого взгляда». «Ты тоже мне симпатична», — осторожно признался Денис. «Отлично», — обрадовалась она. «Мы подходим друг к другу. О чем ты мечтаешь?» «В смысле?» «В будущем», — пояснила Елена. «Какой жизни ты хочешь?» Денис задумался. «Не знаю», признался он. «Я как-то не загадывал. Наверное, жениться, обустроить себе квартиру, ну и завести детей. Я хочу того же, но не одного ребенка, а нескольких, возможно, даже 10 для ровного счета. Я так люблю детей, ты себе просто не представляешь». Денис даже слегка опешил. 10 детей? «Я и на свидание с тобой согласилась лишь потому, что давно подумываю о ребенке», — заявила Елена. «Годы идут, а с парнями мне не очень везло. Я уже решила стать одинокой мамой, но тут встретила тебя. Так, может, отправимся ко мне прямо сейчас и начнем? У меня как раз подходящий период». Денис вытаращил глаза. «Прямо так? Сразу?» — спросил он. «А чего зря время терять?» 5 минут спустя Логинов выбежал из ресторана. Такого поворота событий он никак не ожидал. Наверное, он поторопился, посчитав, что Елена ему подходит. Денис сел в машину и только после этого перевел дух. Вечер прошел совсем не так, как он ожидал, и завершился гораздо раньше, чем планировал Логинов. Теперь он просто не знал, чем занять себя в освободившееся время. Денис решил отправиться домой и немного поработать, но тут вспомнил, что оставил ноутбук в своем кабинете. Он завел двигатель и отправился в Тауэр. В кабинете Насти Авдеевой все еще горел свет. Дверь приемной была открыта настежь. Заглянув в президентский кабинет, Логинов увидел Настю, что-то искавшую в большом стенном шкафу с документами. «Ты все еще здесь?» — удивился Денис. «Я думал, это мне нечем заняться дома». «Потеряла несколько смет», — призналась Настя. «Они завтра мне понадобятся». «Черт побери, когда же я обзаведусь новой секретаршей?» «Ты еще не подобрала себе личного помощника?» «Все руки не доходят. Я не хочу вновь доверять это место человеку с улицы. Хватит с меня уже предателей». Настя нашла нужные бумаги и издала победный клич. «Ура! Я уже решила, что по ошибке отправила их в макулатуру». «Рад за тебя», — усмехнулся Денис. «Кстати, как там продвигается твое расследование?» — спросила Настя. «Ты обращался в детективное агентство?» «Да», — кивнул Денис. «Они уже установили на наших стройплощадках скрытые камеры. Осталось только завести на склады материалы и сделать так, чтобы об этом узнал каждый из работников. Я договорился с владелицей агентства Викторией Ломовцевой. Ее люди будут следить за нашими площадками в течение недели. Если повезет, мы быстро вычислим вора». «Отлично», — обрадовалась Настя. «Может, нам, наконец, удастся прекратить это безобразие?» В это время в кабинет вошел Артем. Он увидел Настю с Денисом и помрачнел. «Артем!» — воскликнула Настя. «Вот так сюрприз!» «Приехал за тобой», — серьезным тоном произнес Артем. «Но ты, как я смотрю, тут совсем не скучаешь». «Я уже собиралась домой, но тут приехал Денис, а нам нужно было кое-что обсудить». «Избавь меня от подробностей». Денис увидел, что Артем на взводе, и решил оставить молодоженов наедине. Он быстро попрощался с Настей и направился к своему кабинету. Настя подошла к Артему. «Ты что, сердишься?» — спросила она. «А что мне еще остается? Ты совсем не бываешь дома!» — воскликнул Артем. «Но я и раньше задерживалась, и тебя это не расстраивало». «Раньше мы не были женаты», — отрезал Артем. «А теперь я твой муж, и я понятия не имею, чем ты занимаешься в офисе допоздна, а потом нахожу тебя наедине с Логиновым». «Что?» — Настя не выдержала и рассмеялась. «Ты снова ревнуешь меня к Денису?» Артем отвернулся. «Ревную», — жестко сказал он. «Какая прелесть!» Настя обняла его сзади за талию. «Меня еще никто никогда никому не ревновал». Артем попытался высвободиться из ее объятий, но Настя его удержала. «Мне это не доставляет такого удовольствия, как тебе», — буркнул парень. «У тебя нет причин для ревности», — попыталась его успокоить Настя. «Просто иногда я действительно забываю о времени». «В последние недели это случается с тобой все чаще». Артем резко развернулся и оказался с Настей лицом к лицу. «Может, тебе стоит хоть ненадолго прекратить контролировать эту компанию? Переложи часть обязанностей на Юрия, на Ольшанского, на того же Логинова. Я буду чаще проводить вечера с тобой». «В будущем я так и сделаю», — пообещала Настя. «Если мы заключим контракт с Газаевым, это решит многие наши проблемы, и мы будем больше времени проводить вместе». Артем, наконец, смилостивился и тоже обнял ее за талию. «Честно?» — с улыбкой поинтересовался он. «Клянусь!» — Настя чмокнула его в губы. «И не ревнуй меня больше, дорогой. Я люблю только тебя». «Поехали домой?» — предложил Артем. «Пораньше завалимся в постель, и ты докажешь мне это на деле, а не на словах». Настя рассмеялась и пихнула его в бок.